Десятое. Нарисимха и Шанкара. Настоящее не меняется. Шанкара. Незадолго до рассвета мы отправляемся в храм Нарисимхадева. Наш пандит договорился, чтобы мы смогли присутствовать на церемонии омовения божества. Это одно из самых священных действий в практике поклонения Богу. И мы чувствуем себя благословленными такой возможностью. Я готовлю себя к этому событию, читая молитвы Нарисимхадеву из Шримад-Бхагаватам. Несмотря на то, что ты всемогущий, неодолимый Господь к нам, падшим душам, ты относишься с добротой и нисхождением. О Господь, меня очень страшит мое положение в материальном мире. Когда же ты позовешь меня, чтобы даровать мне прибежище у своих лотосных стоп? Ты создаешь материальный мир и повелеваешь им во всем отношении. Неумолимое время не оказывает на тебя никакого влияния, ибо оно есть твоя энергия, посредством которой ты действуешь в этом мире. Меня же это колесо времени беспощадно перемалывает, и потому я предаюсь тебе. Пожалуйста, спаси меня. В отличие от обыкновенных живых существ, ты не делаешь различий между друзьями и врагами. В тебе нет двойственности хорошего и плохого. Поэтому ты не судишь никого, называя его хорошим или плохим. Тем не менее, ты благословляешь своих преданных в зависимости от того, насколько они предаются тебе и с какими желаниями они к тебе приближаются. Дорогой Господь, ты всегда пребываешь в духовном мире, по ту сторону реки смерти. Мы же упали в эту реку и вынуждены снова и снова терпеть муки рождения и смерти и питаться отвратительной пищей. Смилуйся же над нами и даруй нам спасение и защиту. Великие святые, подобные прохладе, никогда не молятся ради самих себя. Их единственная забота – помочь другим. Они стараются открыть людям глаза, чтобы те увидели, в каких жалких условиях протекает их жизнь и насколько важно попытаться найти Бога. В своих молитвах прохлада говорит о том же, и величие и красота его слов не перестают глубоко волновать меня. «О величайший из великих! Я совсем не боюсь жить в материальном мире, потому что где бы я ни находился – мой ум всегда поглощен мыслями о твоей славе и деяниях. Но я беспокоюсь о несчастных глупцах, которые без конца строят планы в надежде обрести материальное счастье и благополучие, заботясь о своей семье, обществе и стране. Я переживаю за них из любви к ним. Дорогой Господь Нарисимхадев, я вижу, что вокруг есть много святых, однако они думают лишь о собственном спасении. Не заботясь об обычных людях, живущих в городах, они уходят в Гималаи или в лес, дают обет молчания и погружаются в медитацию. Они не стремятся избавить от страданий других. Но я не хочу обрести освобождение один, оставив в материальном мире всех несчастных глупцов и негодяев. Я знаю, что не обретя прибежище у твоих лотосных стоп, невозможно стать счастливым. Поэтому я хочу вернуть всех людей под сень твоих лотосных стоп. Мы сидим в одной из смежных комнат и, как завороженные, наблюдаем за жрецом. Все его движения тщательно выверены. Отдельные движения, жесты, вообще вся церемония омовения делаются по конкретному плану. Это ритуал, проводимый с незапамятных времен каждый раз с одинаковой точностью. Жрец без остановки повторяет мантры. Я еще никогда не видел такого красивого божества. Оно не рукотворное, не ваятель вытек его, а оно само вышло из камня. Голова Нарисимхадева вытянутая и узкая, у него широкие плечи, мощная грудь и узкая талия. Он сидит в позе йога с раскрытыми ладонями. Его красивые руки покоятся у него на коленях. Однако левая рука его вызывает удивление и недоумение. Она очень тонкая, как гвоздь. Жрец с уверенностью говорит нам, что рука действительно из года в год становится все тоньше и тоньше, и в один прекрасный день она отломится, и тогда он показывает на две горы, которые, согласно древнему предсказанию, обрушатся в долину Алакананда-Ганги и закроют доступ в Бадринатх. В 9 часов утра мы решаем поехать в Талаван, удивительно красивую горную долину, где издревле собирались мудрецы. По пути мы видим гору, у которой словно бы срубили верхушку. Вместо вершины у нее плоская поверхность, похожая на посадочную площадку для НЛО. Однако для полубогов не нужны такие площадки. Они умеют передвигаться в пространстве и без помощи механических средств. Даже йоги могут разобрать свое тело на атомы в одном месте и собрать его за тысячи километров от него. Площадка, которую мы сейчас видим, служит местом собраний йогов и мистиков. а в древности здесь собирались полубоги. Мы едем дальше к целебным горячим серным источникам. Подходим вплотную к ним. Наш пандит рассказывает, что йоги варят здесь овощи, а зимой, если кто-нибудь простужается, берут отсюда горячую воду для припарок, чая и так далее. Кришна не оставляет своих йогов на произвол судьбы. Вдруг мимо нас проезжает грузовик, затем другой, третий. Грузовики битком набиты людьми. Они громко выкрикивают какие-то лозунги. Затем нас окружают женщины с транспарантами. На мой вопрос, что все это значит, мне наперебой объясняют, что в соседней деревне выборы мэра, и эти женщины принадлежат к некой феминистской организации, что выступает против одного из кандидатов. Да уж, нигде не встретишь такого переплетения обыденности и духовности, как в Индии. Мы продолжаем наш путь. Вскоре пандит просит нашего водителя остановиться, и мы выходим. Он показывает вниз на бурлящую Гангу и говорит: «Там мы с моими учениками каждый год проводим большое жертвоприношение». Мы все дальше углубляемся в долину. Некоторое время спустя мы выходим к неизвестному источнику. Доктор Аурелиус и я хотим искупаться, но вода слишком горяча. Тогда мы решаем идти по течению ручейка, из которого образовалось это озерцо, чтобы найти подходящее место для купания. Земля покрыта матовой пленкой, образовавшейся от воды с большим содержанием серы. Я иду впереди, доктор Аурелиус сзади. Вдруг раздается крик, и я в испуге, обернувшись, вижу, как доктор летит головой вниз, в невидимую мне пропасть. Я в ужасе карабкаюсь наверх, все время поскальзываясь на гладкой серной пленке. С того места, где я стоял, все выглядело так, будто доктор просто-напросто спрыгнул в долину. К счастью, однако, я нахожу его неподалеку, лежащим на боку. Как будто невидимые руки подхватили его. Он потерял сознание, но сейчас потихоньку приходит в себя. После удара от землю он откатился на несколько метров, и живот у него сильно расцарапан. Также он чувствует боль в затылке. При падении он ударился головой о камень. Впрочем, нет ничего серьезного, он лишь сильно испугался. Сидя на земле, я думаю, что за таинственная штука такая эта жизнь. Она всегда идет вровень со смертью, иногда так близко. Я размышляю над своей собственной смертью, которая всюду сопровождает меня. Разве не удивительно, что уже в следующую секунду ты можешь лишиться всего? Смерть шепчет нам, чтобы мы учились непривязанности. Благодаря смерти можно все время помнить о непостоянстве земного бытия.